Повторение принципа простоты. Нельзя добиться повышения продуктивности путем простого прибавления объема работы или увеличения числа заданий, которые вы на себя берете. Вам не помогут никакие курсы по управлению временем или повышению личной эффективности, если ваша цель – просто сделать больше за тот же промежуток времени. Парадоксальный факт состоит в следующем. Вы никогда не справитесь со всем. Нельзя переделать абсолютно все дела. Выбросьте эту идею из головы. Вы можете быть счастливее и работать эффективнее, лишь упростив свою жизнь. Вы ведь помните, что становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Поэтому, если будете постоянно думать о возможностях упростить свою деятельность, то в конце концов эти возможности вам откроются.